И Поль заказала обед, не поднимая глаз от меню. Для хозяина ресторана, для кое-кого из завсегдатаев, знавших Поль, это была обычная, ничем не примечательная сцена. Симон решительным тоном приказал принести вина, а Роже за другим столиком осведомился у своей дамы, какой коктейль она предпочитает. Наконец Поль подняла глаза, улыбнулась Симону и взглянула в сторону Роже. Она его любит. Эта самоочевидная истина кольнула ее, как только она увидела Роже с его обычным надутым видом в дверях ресторана. Она еще до сих пор любит Роже. Она словно пробудилась от долгого, ненужного сна. Он тоже взглянул на нее, попытался улыбнуться, но улыбка тут же застыла на его губах. «Что вы закажете?» — спросил Симон. «Белое вино?» «Пожалуй». Она видела свои руки, лежавшие на краю столика, аккуратно расставленные приборы, рукав Симона возле своего обнаженного плеча. Она залпом выпила вино. Симон говорил без обычного своего воодушевления. Казалось, он чего-то ждет от нее или от Роже. Но чего? Разве может она подняться, бросить Симону «прости, пожалуйста»? Разве может она пересечь зал и сказать Роже «хватит, пойдем домой»? Так не делается. Впрочем, в наши годы ничего уже не делается. Ничего умного. Ничего романтичного. Обед кончился, начались танцы. Она видела Роже, обнимавшего за талию недурненькую брюнетку, на сей раз действительно недурненькую, своего Роже, который по обыкновению неуклюже топтался перед дамой. Симон поднялся с места, танцевал он прекрасно, полузакрыв глаза. Он был гибкий и тонкий. Он что-то напевал себе под нос, и Поль охотно подчинялась ему. В эту самую минуту ее обнаженная рука задела руку Роже, лежавшую на спине его дамы, и Поль открыла глаза. Они поглядели друг на друга. Роже, Поль, каждый из-за плеча другого. Оркестр играл вялый слоу, почти без ритма. Они рассматривали друг друга на расстоянии каких-нибудь 10 сантиметров. Не улыбаясь, не меняя выражения лица, казалось даже, они не узнают друг друга. Потом неожиданно Роже отнял руку от талии своей дамы и, дотянувшись до руки Поль, осторожно погладил кончики ее пальцев. А на лице его появилось такое умоляющее выражение, что она прикрыла глаза. Симон сделал полукруг, и они потеряли друг друга из виду. Этой ночью она отказалась быть с Симоном, сославшись на усталость. Долго она лежала в постели без сна, с открытыми глазами. Она знала, что произойдет. Знала, что не было и нет двух решений. И покорялась, лежа в темноте, чувствуя, что у нее замирает дух. Среди ночи она поднялась, пошла в гостиную, где прикорнул Симон. В косом луче света, падавшем из спальни, она видела на кушетке распростертое еще юношеское тело, еле заметно дышавшую грудь. Она глядела, как он спит, зарывшись головой в подушку, глядела на милую ямку между двух шейных позвонков. Это спала ее собственная молодость. Но когда он со стоном повернул лицо к свету, Поль убежала. Она уже не смела с ним говорить.